Одно из значений слова «религия» – связь, контакт. Многие пришли к рассудочному пониманию того, что Бог существует, но с этим рассудочным пониманием и остались, потому что они не стали людьми религиозными, имеющими живую связь с живым Богом. А Бог не познается рассудком, но только через живое общение с Ним. Попробуйте вступить с Ним в такое общение. Иного пути обретения истинной веры нет. Сейчас я не буду совершать над вами никаких священнодействий. Мы с Алексеем уедем. А завтра от меня поедет человек в Энскую пустынь, небольшой мужской монастырь, расположенный в красивейшем уголке природы, где настоятельствует мой старый друг, игумен Тен. Если вы надумаете до завтрашнего утра, позвоните, и вас отвезут в это замечательное место, где предоставят отдельную келью, возможность пользоваться прекрасной монастырской библиотекой, в которой вы найдете пищу для своего пытливого научного ума и необходимую для понимания вопросов веры информацию. В монастыре же над вами совершат и все необходимые священнодействия по вашему желанию. Кроме того, отец Тен с удовольствием ответит вам на все, если возникнут теоретические вопросы. Он, кстати, тоже в прошлом профессор, только физико-математических наук. Мой бывший дипломный руководитель. Я думаю, вы найдете с ним общий язык. У вас есть время до завтрашнего утра. Поговорите со Христом в своем сердце и примите решение. Я обдумаю ваше предложение, отец Флавиан. Благодарю вас сердечно. Прошу позволения откланяться. Мне необходимо прилечь, чтобы набраться сил. Всего вам наилучшего. И вам, профессор. До свидания. Да, ваше преподобие, отец Флавиан, прошу вас, помолитесь и вы о моем неверии. Непременно помолюсь, профессор, обещаю вам. Всю обратную дорогу в Покровское мы молчали. Флавиан сосредоточенно молился. Помогая ему выгружаться у церковной сторожки, я спросил его: «Как ты думаешь, отче, он позвонит?» Флавиан пожал плечами и вздохнул. Я тоже вздохнул. Дома Ирина дочитывала с детьми их детское вечернее молитвенное правило. Я постоял в дверях, дожидаясь, пока не закончит, а затем предложил: «Дети, давайте встанемся вместе на колени и скажем: Господи, спаси и помилуй раба твоего Валерия, открой ему себя и научи, как надо жить, чтобы попасть в небесное царство. Аминь». Дети радостно совершили земной поклон. «Папа!» Машенька вскарабкалась ко мне на руки и обняла за шею. «Боженька обязательно спасет этого Валерия. Мы же сейчас попросили Боженьку об этом, а он хорошие просьбы всегда выполняет. Этот Валерий хороший?» «Хороший, радость моя, хороший. Только он, как это, бяка-закаляка твоя, немного заколдованный. Вот Боженька его и расколдует, мы же его просили. Да, папа?» «Да, моя радость, пойдем в кроватку. Ангел-хранитель уже над подушечкой крылышки распростер. Пора спать». Спал я плохо, проснулся рано, поворочился, встал, стараясь не разбудить Ирину. Умылся и, поправив лампадку, взял в руки молитвослов. Окончание утренних молитв прервал писк пришедший на мобильник СМС-ки. Я заложил молитвослов пасхальной открыткой с цыпленком, взял телефон и открыл сообщение. На экране телефона было одно слово «Позвонил» и множество восклицательных знаков. Спустя два с небольшим месяца теплым осенним днем мы сидели с Флавианом в церковной сторожке за столом. Мать Серафима усердно подливала ароматного чаю нам и Ангелине Валерьевне, сидевшей с нами и рассказывающей о брате. Она была одета в такую же строгую блузку с высоким воротничком и такой же элегантный газовый шарфик на голове. Только и блузка, и шарфик были черного цвета. Однако глаза Ангелины Валерьевны отнюдь не были грустными. «Вы представить себе не можете, батюшка, как счастлив был мой Лерочка эти последние недели своей жизни. Как он благодарил меня и вас, батюшка, за помощь и молитвы. Он звонил всегда таким ликующим звонким голосом, как в детстве. Аля, какой огромный, богатейший, интересный мир открылся мне в церкви. Сколько же существует рядом с нами такого, о чем я даже не подозревал. А какой прекрасный друг у меня теперь есть, отец Тен. Аля, у меня еще никогда в жизни не было такого искренне любящего и надежного друга. А какой он мудрый! Мы с ними почти одногодки. но я чувствую себя просто младенцем рядом с ним. И ты знаешь, мне это даже нравится. Как прекрасно новым детским взглядом смотреть на окружающий мир и видеть в нем повсюду неисчерпаемую Божью красоту и совершенство. Какие замечательно глубокие книги есть здесь. Какие чудные тут богослужения. Как легко здесь молиться. И как ясно слышен здесь в ответ на молитву, исполненный бесконечной любви, голос Бога в моем ликующем сердце. «Батюшка, как вы и сказали, Валеру там соборовали, он причащался каждое воскресенье, а в последнюю неделю жизни каждый день. Сам отец Тен приходил со святыми дарами к Валерию в келью, так как он уже не вставал с кровати, и причащал его после ранней литургии. А за 3 дня до смерти отец Тен постриг Валерочку в схиму с именем Агафангел. Представляете, мой брат умер монахом. Тот, кто еще недавно называл себя убежденным безбожником, Господи, это дивное чудо Твое. Батюшка, я прошу вас с Алексеем, возьмите себе на память эти фотографии и поминайте иногда в молитвах моего брата». Она достала из сумочки 2 фотокарточки и протянула нам с Флавианом по 1 каждому. Мы посмотрели на них, затем друг на друга и улыбнулись. На фотографии сверкал счастливыми глазами и детской радостной улыбкой, совершенно исхудавший с редко седой 2-месячной бородкой, в ярко-черном с белыми крестами и херувимами, с химическом куколе, контрастно выделяющимся на фоне серенькой подушки, профессор-схемонах Агафангел. Подходя к дому, я поймал себя на том, что инстинктивно притрагиваюсь к лежащей в застегнутом кармане джинсовой рубашки фотографии и почему-то напиваю себе под нос. Ябяка-закаляка, с острова Мурмяка, кого я поцелую, сразу расколдую. Вот ведь привязалась же.